Глава шестая. Едва ступив в лодку, я забываюсь глубоким сном. Когда мы прощаемся, Хуан укоряет меня. А я-то думал, ты расскажешь мне о разных штуках. В следующий раз даю слово. Я возвращаюсь в дом на рассвете. Цезарь поджидает меня, чтобы забрать блокнот, и предлагает мне сначала поесть, а затем пойти и доспать в своей комнате. Приняв душ, я залезаю в постель и не показываюсь до самого обеда. Мои коллеги, кажется, не особо рады меня видеть. Один только Жан-Люк встречает меня едва уловимой улыбкой, и я сажусь рядом с ним. Ну, все тип-топ. Девчонок видел? Красивые, правда? Начинает он, подмигивая и обрисовывая руками в воздухе женский силуэт с пышными формами. Напоминаю, говорю я с улыбкой, я не имею права сообщать подробности. Мы едим молча, он поворачивается ко мне. И в его взгляде я вдруг чувствую какую-то тревогу. Вторая половина дня посвящена долгой беседе с двумя цезарями, которые, поздравив меня с успешным выполнением задания, приступают к допросу. Твои записи порой недостаточно точны. Так, например, ты не описал во всех подробностях, как избавился от мотоциклиста. Я просто был вынужден его убить и не могу гордиться этим поступком. Была бы моя воля, я стер бы его из памяти. Мне не хотелось заново переживать этот ужасный момент, пересказывая его в письменном виде. «Мы понимаем тебя. Но ты же знаешь, у тебя не должно быть секретов от нас». Немного подумав, я кидаюсь к Цезарю Третьему и хватаю его за шею. Захваченный врасплох, он отбивается, но я крепко сжимаю кадык. Затем, ослабив хватку, я снова сажусь и продолжаю. Парень вел мотоцикл держать руками за руль. И даже не проявил защитного рефлекса. Все было проще, чем с Цезарем. Простите, если сделал вам больно. Пустяки, цедит он сквозь зубы. Почему ты не придерживался правил, установленных отцом семейства и властями зоны? Продолжает другой Цезарь. Действуя подобным образом, ты навлекал опасность на них. Да и сам я соблюдаю только законы дома. Для успешного выполнения задания мне понадобилось узнать немного больше, чем известно молодежи на континенте. Наверное, вы помните, что я смотрел телевизор в часы, предназначенные для взрослых. Мне было любопытно познакомиться с этим объектом. И еще ты читал газеты. Да, это так. Но я должен был выяснить, говорится ли там о моем убийстве. И нашла ли полиция свидетелей преступления. А как ты объяснишь тот факт, что оставил Мишеля наедине с его подругой в саду? Этот эпизод также не фигурирует в твоих записях. Во-первых, я принял все меры предосторожности. А во-вторых, я сделал это с прицелом на будущее. Если когда-нибудь меня призовут обратно на континент, и мне понадобится помощь, этот мальчик будет обязан меня выручить в память о моей доброте. И последний момент, который заинтересовал нас больше всего. Расставшись с нашим агентом в квартале Э, ты добрался до резиденции Марка Аврелия, одного из отцов-основателей зоны. Зачем тебе понадобилось там проходить и рассматривать фасад? Я попал туда по чистой случайности и решил немного пройтись пешком по этому спокойному району. Я ведь знал, что весь следующий день просижу в заперти. Мое внимание привлекли флаги на окнах. Я сразу подумал, что там живет какая-то важная особа, и подошел ближе из простого любопытства. Мне охота все знать. Что именно знать, Мето? Раздраженно перебивает Цезарь Третий. Я прикидываюсь, будто не понимаю вопроса. «Нам бы хотелось, — продолжает он, — чтобы ты перестал валять дурачка и рассказал правду о том, почему ты оказался у дома номер 187 в квартале Э. Честно говоря, и сам не знаю. Что ж, очень хорошо. На сегодня хватит, но я настоятельно советую тебе обдумать это как можно быстрее. Для нас вопрос остается открытым. Его тревога подтверждает, что я не ошибся». Марк Аврелий, один из отцов-основателей зоны номер 17, бывший торговец оружием и создатель Надеждина, в самом деле мой дед. Какую же оплошность я совершил, если он передал меня Юпитеру и Цезарям, несмотря на масштабы собственной власти? Я вспоминаю Каэлину, свою сверходаренную надсмотрщицу, которая шпионила за мной даже в семейном кругу Шенов, да так что я ни о чем не догадывался. В следующий раз надо быть осторожнее». Жан-Люк предлагает поплавать в море. Погода теплая, и я охотно соглашаюсь. Мы получаем разрешение, Но Цезарь III заставляет взять с собой Бернара, который явно не в восторге от нашей компании. Я впервые плаваю в этой мягкой, обволакивающей воде, волны выбрасывают меня на пляж, и я весь облеплен водорослями. Мои спутники предлагают поплыть вместе с ними в открытое море. Я безмерно счастлив и совершенно не волнуюсь. Метрах в 30 я замечаю древесные стволы, которые качает зыбь. Бернар останавливается и жестом велит нам поворачивать обратно. Мы еще не успеваем добраться до пляжа, как вдруг меня осеняет. Это был не сплавной лес, а до неузнаваемости раздувшиеся тела нескольких мужчин. Сотоварищи догоняют меня. Я понимаю, что они тоже все видели, и мы возвращаемся домой в тягостном молчании. На уроке я должен перерисовать карту зоны номер 17 с главными ориентирами и основными магистралями. Я очень серьезно подхожу к работе. После обеда все мы замечаем отсутствие Юпитера. Цезарь I сообщает, что мэтр очень устал. «Если у вас нет конкретных вопросов, — добавляет Цезарь, — предлагаю всем вернуться в свои комнаты. У кого-нибудь есть что спросить?» Вопрос, как всегда, риторический, никто и не думает выступать. Члены группы «Э» молча встают с кресел. «Всем до свидания», — подытоживает Цезарь. «До свидания, Цезарь», — хором отвечают мои товарищи. «Я устал после купания, у меня щиплет глаза, и я борюсь со сном, потому что жду прихода Клавдия или Ромула». Наконец открывается дверь, и входит мой друг. «Тебе незачем рассказывать о задании», — заявляет он. «Я тайком прочитал отчет о нем в конторе Цезарей. Времени ты зря не терял, но они подвергли тебя дьявольским опасностям». В конце рапорта рукой Цезаря I приписана фраза, несколько раз подчеркнутая красным: «Юпитер не верит в случайность». Ты не знаешь, о чем речь? Да, Юпитер подозревает, что я знаю о своем происхождении, а стало быть, мне все-таки удалось открыть серую папку. Ты можешь поплатиться за это жизнью, Мито. У них нет возможности это доказать. На сей раз придется поверить в случайность, им просто ничего другого не остается. Можно мне выйти сегодня ночью? Я хочу узнать новости об Октавии. Да, с четверти первого до 27 минут четвертого. Будь осторожен. Обещаю. Я благополучно добираюсь до промежутка. Заметив меня, Ева отворачивается, и я слышу журчание воды. Затем она возвращается, вытирая лицо, и с улыбкой говорит: «Не хотела, чтобы ты видел меня в облике ведьмы. Подойди». Пару минут мы стоим, обнявшись, а потом садимся на ее матрас. Не успеваю ее спросить, как она уже рассказывает об Октавии. Еве пришлось его выхаживать, иссечь ухо, почистить его и убрать кольцо. Она также зашила несколько ран на лице и животе и пару дней дежурила у постели. Сейчас он вновь работает у побережников, и рваные уши обходятся с ним нормально. Боюсь, как бы они не отомстили ему за нашу дружбу, и собираюсь навестить его, прежде чем подниматься обратно. Ты знаешь, где он спит? Да, но ты не пойдешь туда. Вчера я подслушал один разговор. Они хотят заманить тебя в ловушку, Мито, а Октавий послужит приманкой. За ним следят денно и нощно. Тебе придется отказаться от встречи с ним до поры до времени. Зато я могу передавать записки. Я решаю прислушаться к ее мнению, а затем подробно рассказываю о своем задании на континенте. Она очень внимательно слушает, но когда речь доходит до Каэлины, морщится. Эта девчонка играет роль дочери, а родители делают вид, будто верят, хотя их настоящая дочь, вероятно, в опасности. Безобразно так поступать. У нее не было выбора. Ты же знаешь, ее заставляют. Ее лицо становится непроницаемым, и я жалею, что рассказал об этом. Эта история похожа на ее собственную, и, наверное, она боится, что родители тоже нашли ей замену. Ева закрывает руками лицо и плачет. Я обнимаю ее и привлекаю к себе. Она немного упирается, но затем уступает, и ее тело сотрясается от рыданий. Я больше так не могу, Мито. Ты должен забрать меня. Мне очень одиноко. Я чувствую, что эти изверги косо на меня смотрят, и мне страшно. Я все реже выхожу из своего убежища. Поесть и даже помыться — проблема. Мне снятся жуткие кошмары о том, что я умерла, и меня все забыли. Прошлой ночью я чуть не выпила пачку таблеток, только бы покончить со всем. Ты обязательно должна продержаться. Я тебя выручу. Как раз хотел рассказать тебе о моряке Хуане, который доставил меня на сушу. Вскоре ты сможешь сесть на его лодку. Я засек... Когда ты думаешь забрать меня с острова? Во время следующего задания. Точнее, Мето, чуть ли не выкрикивает она. Тссс, точнее, пока не знаю, Ева. Но обещаю, что скоро. После долгой паузы она отходит от меня, а затем приносит бумагу и карандаш. Я пишу записку для Октавия. Я все время помню о тебе, Мето. Я встаю и целую Еву в щеку. Скоро вернусь. Я знаю. Меня будет Аттик. Сегодня я не готов шлифовать металл и бормочу сквозь зубы. Аттик, мне нужно поспать. Пожалуйста. Мето, я принес тебе подарок. Проснись. Я открываю один глаз, и Аттик с ликующим видом протягивает ключ. Я молчу, и тогда он поясняет. Это тебе. У меня есть другой. Как ты это провернул? Сказал, что потерял свой, и они изготовили дубликат. А у них не возникнет подозрений? Мне уже не впервой. Он расстегивает комбинезон и показывает спину. Я вижу на ней отпечатки трех ключей, два бурых и один покраснее. Это у меня уже третий, продолжает Аттик. Они привыкли. Перед выдачей нового они нагревают его на раскаленных углях и клеймят меня, чтобы я помнил. С ума сошел! Ты сделал это ради меня? Как я смогу? Брось, Мето. Ты же мой единственный друг. Ну, а теперь спи. Спасибо, Аттик. Проснувшись, я засовываю свой ключ в носок и отправляюсь к остальным. Жан-Люк садится напротив меня. Вид у него неважный, круги под глазами, будто он не спал или много плакал. Жан-Люк дает понять, что хочет поделиться со мной секретом, и спрашивает, готов ли я его выслушать. Я соглашаюсь. Почему он вдруг решил нарушить правила? Чтобы не привлекать внимание своими заговорщическими минами, я начинаю разговор легкомысленным тоном. Хорошая погода. Надеюсь, мы снова искупаемся. Жан-Люк натужно улыбается. Чуть позже, когда мы натягиваем форму перед утренней пробежкой, он подходит ко мне и шепчет, после занятий вызовись убрать снаряжение. Мы присоединяемся к группе. Сегодняшний маршрут проходит вблизи дома. И нам незачем надевать маски. Придется то бежать, то лазить, то ползать, то прыгать. Тренировкой руководит Бернар. Это утомительно, но очень весело. Мы боремся парами. Конечно, я не такой опытный боец, как остальные, однако защищаюсь хорошо. Жан-Люк сегодня совсем не в форме. Остальные грубо подгоняют его, обзывают слабаком, неженкой и насмехаются. В конце пробежки Бернар вызывает двух добровольцев, которые должны унести снаряжение. Как и было условлено, я предлагаю свои услуги, а вторым он сам назначает Жан-Люка. Остальные уходят. Мы начинаем с колышков, удерживающих сетку, которой обнесен наш маршрут. С тех пор, как я вчера увидел тех утопленников, постоянно о них думаю. Мне очень хочется тебя выслушать, Жан-Люк, но ты хоть понимаешь, как рискуешь? Рискую? Я тебя знаю, ты не из тех, кто побежит доносить. Ну и мне нужно с кем-нибудь поговорить. Вот послушай, на последнем задании мы проникли на грузовое судно с нежелательными лицами. Как обычно, пришлось выполнять грязную работу, которую власти зоны не рискуют поручать службам безопасности. Наша задача заключалась в следующем — вывести ночью из строя навигационные приборы, чтобы корабль унесло в открытое море, а затем выкачать горючее насосом в воду. Это был уже не первый случай, так что они поджидали нас и набросились, как только мы высадились, заковали нас в кандалы и прямо на палубе избили. Пришли дети и женщины, которые стали нас оскорблять и плеваться. Эта пытка продолжалась битый час, пока не вмешались солдаты. Ну, а потом началась резня. Повсюду валялись убитые. Людей выбрасывали за борт целыми семьями. Я тоже участвовал в бойне, и с тех пор без конца об этом думаю. Судно называлось «Либерта». Откуда ты знаешь? Читал газеты на континенте. Там писали, что корабль добровольно покинул территориальные воды. Это еще не все. Накануне задания я поговорил с Хуаном. Мне поручили подготовку зодиака, и я столкнулся с ним на понтонном мосту, где он ремонтировал свою лодку. Мы поболтали о том, о сём, и я лишь вскользь упомянул вылазку в открытое море, но он, наверное, догадался. Даже не знаю, кто еще мог бы их предупредить. Теперь я считаю себя виновным во всех этих смертях, и меня мучает совесть. ты поделился с Цезарями своими подозрениями насчет Хуана?» «Ты с ума сошел? Признаться, что я их предал? Чтобы я потом окочурился в холодильнике?» «Тогда почему же остальные тебя третируют?» «Они чувствуют, что события той ночи морально меня добили. Но им хочется, чтобы я оставался таким же, как они, и пошел на следующее задание. Мои угрызения напоминают об их собственной вине, поэтому сейчас они люто ненавидят меня». Мы продолжаем трудиться молча, и перед тем, как запереть склад, он добавляет: «Спасибо тебе, Мито. У меня словно камень с души свалился. Знай, если захочешь мне довериться, я тоже всегда готов тебя выслушать». Последняя фраза звучит как приглашение. Однако нужно оставаться начеку. Что если Цезари подослали ложного друга, чтобы вызвать меня на откровенность? Под вечер меня вызывают в контору. «Мы хотим поручить тебе задание», — сообщает Цезарь Первый. «Только смотри, не возомни, что ты тут стал незаменимым. Мы не можем послать кого-то другого только потому, что все твои товарищи в прошлый раз провалили задание, и наши враги знают их в лицо. Мы поставим перед тобой задачу, но ты должен продумать стратегию и, прежде чем отправиться в путь, познакомить с ней нас. Шансы твои сомнительны, а мы не любим подвергать членов группы «Э» необоснованному риску». Он протягивает фотографию, и я тут же узнаю Иеронима, заметного в прошлом воспитанника дома, отличавшегося внутренним спокойствием и силой. По моим оценкам, разница между нами года 4. Когда он пропал из дома детей, я был еще голубым. Он всегда хорошо относился к малышам, боролся за справедливость и даже выступал против самоуправства Цезарей. Я мог бы называть его старшим братом, которого хотелось бы иметь каждому, если бы знал в то время такое слово. «Узнаешь его?» Я качаю головой, и Цезарь продолжает. «Он отправился в зону номер 17, чтобы внедриться в банду детей, совершавших диверсии, но решил остаться с ними и стать одним из их главарей. Мы неоднократно пытались его образумить, но безуспешно. Мы не знаем, как его урезонить. Подумай и предложи какой-нибудь план. Вот остававшаяся часть досье. Досье на Иеронима. Приоритетное досье. Описание. Волосы темные, лицо смуглое, глаза карие. Рост 1 метр 80 сантиметров, вес 70 килограммов, возраст 18 лет и 4 месяца. 3 правонарушения, зарегистрированные в период пребывания в доме детей. Неповиновение, драка, попытка дестабилизации группы красных. Отличительные черты. Умный, влиятельный, хорошо сдерживает эмоции. Доказал способность рисковать ради других. Может проявлять щедрость. Резюме. Личность, с трудом поддающаяся определению, а стало быть и контролю. Изначальное задание. Внедриться в детскую банду района номер 1, известную под названием «Сорняк», члены которой совершают насильственные действия, главным образом в отношении властей зоны номер 17. Иероним должен был установить их личности, а также личности тех, кто их поддерживает, рассекретить явки и тайники оружия. В течение первого месяца к нам регулярно поступали сведения, но затем след его затерялся. Новый агент, отправленный на место, установил, что Иероним жив. После того, как он вычислил агента, последний был тотчас отозван обратно в дом и доставил следующее сообщение: «Теперь я все понял, и больше никогда не вернусь. Я знаю, кто мои собратья, а кто враги. Иероним». Список стратегических приемов, использованных при попытках возвращения: дружеское расположение, разумные доводы, соблазны, объявление ВС, шантаж, применение силы. Местоположение. Иероним очень мобилен, и у него в распоряжении не менее 6 пристанищ, где можно спрятаться. Он использует преимущественно 3 дома, их адреса указаны в приложении, где проживают ложные семьи, и 3-4 дома, занимаемых настоящими семьями, сочувствующими его деятельности. Нынешняя роль в группе «Сорняк». С недавнего времени Иероним – главарь организации. Он планирует диверсионные операции и при случае не гнушается участвовать в них лично. Именно он призвал к бойкоту медикаментов, производящихся фирмой АААП, которая принадлежит Артюру Ф., одному из членов Триумвирата. Кроме того, Иероним якобы создал подпольные школы для сирот. Согласно нескольким источникам, в настоящее время он стремится объединить различные подпольные группы зоны номер 17. Самая последняя информация. В настоящее время его группа ослаблена наркоторговцами, которые пытаются обосноваться на его территории, дабы расширить свою клиентуру за счет маргинальной молодежи. Я в восторге от Иеронима. Если бы на меня не рассчитывали мои друзья, возможно, я бы пошел тем же путем. Уже пару ночей мне снится счастливый исход, который мало-помалу вырисовывается для всех нас. Мне еще понадобится этот герой для успешного осуществления моего великого замысла. После обеда я перечитываю полученные записи. Нужно как можно быстрее выяснить, что означает буква БЦ. В голове начинает складываться стратегия, которую я предложу Цезарям. Мои слова должны звучать убедительно. Мне очень хочется немедленно отправить Еву на родину. Это моя главная цель, и она гораздо важнее самого задания. К тому же все остальные провалили его, и я не понимаю, почему именно я должен добиться успеха. Юпитер не является на вечернее собрание второй раз подряд, но Цезарь первый это никак не комментирует. Словом, мы возвращаемся в свои комнаты раньше обычного. Как всегда, я жду одного из своих обычных гостей. Сегодня это Ромул, он не в духе и говорит скороговоркой «Отцу плохо». Может, он наконец-то умрет? Цезарь очень волнуется, но постоянно меня избегают. Я решил подслушать под дверьми, и то, что я узнал, меня разозлило. Цезарь сделает все для того, чтобы сохранить власть, назначив Рема преемником старика. Поскольку он не способен принимать разумные решения, они будут решать вместо него. Но я не допущу этого, клянусь тебе. Чтобы добиться своих целей, им придется устранить меня. Метод, ты скоро мне понадобишься. Ты готов перейти в мой лагерь? Ну, я на твоей стороне, Ромал. Спасибо, именно это я и хотел от тебя услышать. Мне пора. Когда он уже собирается пожать мне руку, я добавляю, «Ромал, я предан тебе и не сомневаюсь, что в доме наконец наступят перемены. Я прав? Поговорим об этом позже, ладно?» «Меня будет Аттик, у него озабоченный вид. Я должен предупредить тебя, что события развиваются не совсем так, как я предполагал. Цезари хотят устроить обыск, перерыть все комнаты и осмотреть людей, чтобы найти ключ». В первую очередь это касается тебя. Приятель передал мне слова Цезаря Третьего. Странно, что пропала именно та отмычка, что используется в секторе МИТО. Где ты обычно его прячешь? Ношу с собой в носке. Они проверят твою одежду и все закутки в раздевалке, пока ты будешь в душе. Не знаю, как ты выкрутишься. Это я во всем виноват. Аттик, я найду выход. Прошу тебя, не волнуйся. Ты и так уже много для меня сделал. Я долго не могу заснуть после его ухода, но на утро уже четко знаю, как нужно действовать. Душ мы принимаем после утренней пробежки, так что я могу спрятать ключ снаружи. Придется на пару секунд отвлечь внимание моих товарищей. За завтраком ко мне подсаживается Жан-Люк. Ему лучше, и он шепчет. Остальные меня бойкотируют. Думают, тебе не нужно пока со мной водиться, а то тебе грозит та же участь. Я не из тех, кто бросает друзей. Спасибо, что назвал меня другом. Мы выходим на пробежку. Уже через 2 километра я вдруг слышу, как Жан-Люк падает у меня за спиной. Я останавливаюсь и наклоняюсь помочь ему. Кажется, он потерял сознание. Прежде чем позвать остальных, я прячу ключ под маховиной и кладу сверху 2 скрещенные палочки. Пока кричу, пытаюсь запомнить особенности ландшафта. Группа F в полном составе сбегается и окружает Жан-Люка. Влепив ему пару увесистых оплеух, Бернар заявляет «Сооружаем носилки и возвращаемся». Не проходит и 5 минут, как мы уже отправляемся в обратный путь. Я спокойно принимаю душ. Солдаты тщательно обыскивают комнаты и форму, даже не пытаясь проделать все это незаметно. Досадуя, что вернулись ни с чем, они проникают в душевые, чтобы обследовать каждый миллиметр тела. Мы позволяем обращаться с собой, как с куклами. При помощи тонких электрических фонариков они долго осматривают полость рта, а затем с ворчанием уходят. Мы одеваемся. и с облегчением переглядываемся. На выходе из раздевалки Цезарь III уводит меня в комнату, где мы готовимся к заданиям. «Ну, как твои успехи?» — начинает он. «В целом неплохо, но для начала объясните мне, что значит ВС?» «Ну, это аббревиатура от возврата в семью. Мы говорили, что его сестра якобы погибла в автокатастрофе, и семья получила разрешение требовать его возвращения. Но ведь это бы означало, что он свободен, и ему незачем было сюда возвращаться. Ему понадобилось бы появиться в доме для получения необходимых сведений о его семье и прохождения медосмотра. Ну, давай сменим тему. Как тебе уже известно, это сообщение не заинтересовало его, и он предпочел остаться с детьми-бродягами. Поэтому я надеюсь, что ты придумал что-нибудь получше. Да, но чтобы я мог продумать свой план во всех деталях, мне нужны сведения о пассажирах «Либерты», ну, того судна, о котором писали газеты «Зоны». «Это еще зачем?» — сурово спрашивает Цезарь III. «Чтобы меня приняли в банду, я должен выдумать себе правдоподобную легенду. Я решил сказать, что сбежал с корабля на континент и с самого своего прибытия укрывался в сточных канавах. Это объяснило бы мою недостаточную осведомленность о зоне и о жизни на суше вообще. Я подумаю, какие документы можно предоставить тебе для ознакомления, не подвергая опасности дом. Думаю, чем лучше я буду информирован, тем эффективнее смогу действовать». «Действовать ради чего и против кого?» «Не понимаю вопроса». «Я уверен в обратном, но не будем об этом». «Как ты рассчитываешь снискать доверие этих жестоких маргиналов?» «Они не только подозрительны, но еще и безжалостны. Тебе понадобится как-то задобрить их». «В вашем досье я прочитал, что у банды Иеронима возникали конфликты с наркоторговцами. Я могу взять на себя ответственность за убийство байкера Бориса». «А как ты уговоришь Иеронима вернуться?» «Я буду играть с ним по-честному. Я освежу его память, похвастаюсь тем, что успешно возглавил восстание против Цезарей, а потом скажу, что нуждаюсь в нем, чтобы отомстить Юпитеру и уничтожить дом. Я объясню, что решил внедриться в группу С, сплотить союзников и собрать максимум информации для разработки плана. Я добавлю, что его опыт и знания необходимы для успешного осуществления моих замыслов. Учитывая его благородство, он наверняка согласится мне помочь». Цезарь III устремляет на меня взгляд, смысл которого трудно понять, смесь недоверия и издевки. «А ты хитер». Он встает, чтобы выйти, и я слышу его бормотание, по мне так даже слишком. Он уходит, вероятно, чтобы побеседовать с другими цезарями перед тем, как принять решение. Около часа я сижу один. Я понимаю, что удивил его и, скорее всего, насторожил, но время поджимает, и нужно было предложить какое-то решение. Я чувствую опустошенность. Цезарь III возвращается. «Вопреки моим ожиданиям, твой план утвержден. Ты собираешься работать в одиночку?» «Нет, хотелось бы взять с собой Анну». «Почему именно ее?» «Я видел ее в деле, она очень эффективно работает, умеет становиться невидимой и хорошо знает местность». «Подлинная же причина в другом. Лучше всегда знать, где находится тот, кто за тобой следит». «Ладно, отправишься через 2 дня. Ну, а пока готовься». «Ах да, чуть не забыл. С тобой хочет встретиться Жан-Люк. Понимаешь, мы беспокоимся за него». «Думаю, мы ошиблись. Не выйдет из него Эшника». «Мой товарищ лежит в санчасти. Он очень возбужден, лицо вспотело». «А, Мито, друг, ты здесь. Подойди ближе, поговори со мной. Мне нужно прогнать все эти навязчивые воспоминания». «Даже не знаю, что тебе сказать». «Рассказывай, о чем угодно. Мы здесь одни, и нас никто не подслушает. Например, о своем последнем задании или о том, как ты руководил восстанием против Цезарей. Давай, прошу тебя». Я молчу, и тогда он выходит из себя. «Ты не доверяешь мне, да? Ну я же тебе все рассказал». Я решаю уступить его просьбе, стараясь не упоминать тех моментов, что еще неизвестны Цезарям. Жан-Люк внимательно слушает, изредка задавая вопросы, он заметно оживляется. Я ухожу на обед, пообещав вернуться на следующий день. Как я и ожидал, остальные проявляют ко мне безразличие, словно я переметнулся в чужой лагерь, и теперь они презирают меня. Меня преследует мысль о том, что все это инсценировка.